гуру. Как бы крепко ни охватывало сознание все то внешнее, что вокруг вас происходит и требует вашего внимания, помните твердо, что все это только очередное усилие Майи и что действительность поверх всех иллюзий ее. Борьба с обольщением Майи тоже входит в задачи ученика. Помните о том, как ученик, посланный учителем за водой, встретил девушку у колодца, как ее полюбил и забыл об учителе света и обо всем остальном, и погрузился в земное. Есть вещи, о которых нельзя забывать ни на миг, как бы ни были ярки иллюзии Майи.